383. Религиозная мораль. Аффект, сильное желание, страсть к власти, страсти любви, мести, обладания. Моралисты хотят заглушить их, вырвать вон, очистить от них душу. Логика такова. Страсти часто являются источником больших бед, следовательно, они дурны, предосудительны. Человек должен освободиться от них. Раньше он не может быть хорошим человеком. Это та же самая логика, что и в правиле. Если член твой соблазняет тебя, вырви его. В том особенном случае, который имел в виду в своих советах ученикам, опасный своей непорочностью основатель христианства, то есть в случае повышенного полового возбуждения, человек лишился бы, к сожалению, не только известного члена, но и утратил всю мужественность характера. То же самое относится и к безумию моралистов, требующих вместо укрощения страстей их удаление с корнем. Их вывод всегда один и тот же. Только человек, лишенный мужественности, есть хороший человек. Заглушить великие источники силы? Эти подчас столь опасные и прорывающиеся с такой дикой стремительностью душевные потоки, вместо того, чтобы обратить себе на службу их мощь и экономизировать последнюю, вот чего добивается эта страшно близорукая и пагубная точка зрения морали. 384. Преодоление аффектов. Нет, если это должно обозначать их ослабление и уничтожение, а заставить их служить себе, для чего, правда, нужно их долго тиранизировать, и не только в отдельности, а как общину, расу и так далее. В заключение им возвращают вместе с доверием свободу. Они любят нас как добрые слуги и добровольно идут в ту сторону, куда направляется лучшая часть нашего «я». 385. Нетерпимость по отношению к неморальному есть признак слабости человека. Он боится своей неморальности, он должен отрицать свои сильнейшие влечения, потому что он еще не умеет употреблять их себе на пользу. Таким образом, остаются дольше всего необработанными плодороднейшие места земли. Отсутствует сила, которая могла бы стать здесь хозяином. 386. Существуют совершенно наивные народы и люди, которые верят, что постоянно хорошая погода есть нечто желательное. Они верят еще и теперь in rebus moralibus, в делах нравственных, что только хороший человек желателен, и ничто кроме него, и что ход человеческого развития совершается именно в таком направлении, чтобы только он один уцелел, и только в эту сторону должны направляться все усилия. Такое воззрение в высшей степени не экономно, и, как уже сказано, представляет верх наивности, есть не что иное, как выражение приятного ощущения, которое доставляет хороший человек. Он не возбуждает боязни, он позволяет освободиться от напряжения, он дает то, что приемлемо. Более проницательный взгляд нашел бы желателем как раз обратное, то есть все большее господство злого, все возрастающее освобождение человека от узкого и боязливого самозашнуровывания в мораль, накопление силы, которое бы дало возможность подчинить человеку величайшие силы природы, аффекты. 387. Учение о роли страстей, взятое в целом. Как будто бы только то правильно и нормально, что направляется разумом, в то время как страсти представляют нечто ненормальное, опасное, полуживотное, и, кроме того, со стороны их цели, не что иное, как стремление к наслаждению. Страсть является недостойной. Во-первых, потому что она будто бы только каким-то незаконным способом, а не необходимой постоянно является мобиле, мимолетное, латынь. Во-вторых, поскольку она имеет в виду нечто такое, что не обладает большой ценностью — удовольствие. Неправильное воззрение на страсти и разум, как будто последнее есть существо по себе, а не скорее относительное состояние различных страстей и желаний, и как будто всякая страсть не заключала в себе своей доли разума.